Глава 33. Джейн оторвала конверт от стены. На ощупь он был влажный. Выковырив кнопки, она швырнула их на пол. «Что это?» — спросила Гала, оборачиваясь простыней. «Я спиной чувствовал, там что-то такое». «Это то, зачем я пришла». Конверт был запечатан и, казалось, в толщину был не меньше 2 дюймов. «Что в нем?» Джейн покачала головой. Затем просунула руку под свисавший вперед рубашки, запихнула конверт в передний карман джинсов и, взяв пистолет на изготовку, подбежала к двери и присела. И только потом выглянула в коридор. Там никого не было. «Пойдем». И быстро пошла, насторожно всматриваясь в коридор впереди и все время оборачиваясь. Гала поспешила за ней. Накинутую на плечи простыню она придерживала обеими руками, и та волочилась по полу, как шлейф самодельной детской фаты. Выражение лица у нее было крайне испуганное, но всякий раз, когда Джейн бросала на нее взгляд, она старалась улыбнуться. Когда они вошли в комнату, Сандра, приподнявшись на локтях, встретила их долгим взглядом поверх своего огромного живота. «Быстро уходим отсюда», — заявила Джейн. Сандра начала плакать. «Что мне делать?» — спросила Гала. «Присмотри за коридором», — бросил ей Джейн, направившись к кровати, по пути перекладывая пистолет в левую руку, а правой доставая из-под ремня за спиной нож. Подойдя к кровати, она подвела его под веревку, протянувшуюся от правой лодыжки Сандры к спинке кровати. Рука у нее сильно дрожала, и лезвие застучало по туго натянутой веревке. «Никто не идет?» — спросила она. «Пока нет», — ответила из коридора Гала. Джейн попыталась разрезать веревку одним резким рывком вверх. Та подпрыгнула, оторвав ногу Сандры от матраса, но затем соскочила с кончика ножа, и нога Сандры плюхнулась назад на кровать. «Блин!» — буркнула Джейн, увидев неглубокий надрез на веревке, и начала ее пилить. В голову полезли разные мысли. Она представила себя местной узницей, такой же калекой, как Линда, пожирающей себя и удивляющейся, как такое могло случиться. «А случилось это потому, что я не заточила нож, а это было так легко сделать, если бы я не поленилась». Веревка, наконец, лопнула, и Джейн занялась другой. «Еще несколько секунд», — произнесла она. «Здесь все в порядке», — отозвалась Гала. Распиливая веревку, Джейн подняла глаза на Сандру. «Ты сможешь идти?» «Не знаю», — прогнуставила та. «Мои ноги, я их не чувствую». «Выглядит вполне нормально, вероятно, просто затекли. Как только встанешь и начнешь двигаться, они отойдут». Сандра замотала головой. Глаза у нее были красными, блестящими от слез, лицо в испарине. Но плакать она перестала. «А как насчет Марджери и Линды? Придется их оставить». «Хорошо». «Хорошо?» «Они чудовища!» — она глубоко вдохнула, издав при этом вибрирующий жалобный вой. «Они хотят моего ребенка. По ночам выкрикивают такое, такой ужас, о том, как будут его есть, какие его части они...» «Готово!» — воскликнул Джейн, когда нож подскочил вверх, перерезав веревку. «Поднимайся, пойдем!» Оттолкнувшись от матраса, Сандра села и уставилась на свои ноги. Попытка пошевелить ими ни к чему не привела. «Они не двигаются!» — всхлипнула она. «Не волнуйся», — сказал ей Джейн и выкрикнул через плечо. «Помоги нам». Гала кивнула и поспешила на помощь. В торопях Джейн сунула нож за пояс на спине и положила пистолет на матрас возле правой ступни Сандры. И тут же с тревогой посмотрела на него. С большой неохотой она выпустила его из рук. Гале пришлось отпустить свою простыню, и когда та соскользнула с нее, она тихонько всхлипнула. Они взяли Сандру под руки, подняли и поставили на ноги. Через несколько секунд Джейн спросила у Галы. «Удержишь ее?» «Да». «Я на минутку». Отпустив Сандру, она подскочила к торцу кровати и на глазах удивленных женщин, повернувших в ее сторону голову, подняла с пола простыню, достала нож и сделала в ней по центру разрез длиной 2 фута. «Блестящая мысль», — воскликнула Сандра. «Тебе тоже нужна, Сандра?» «Конечно. Мои ноги начинают... Ого-го, словно иголки-булавки. Ай!» Джейн сорвала простыню с кровати и прорезала в ней щель для головы Сандры. Прятав нож, она подобрала пистолет и подала простыни женщинам. Затем одной рукой помогла им облачиться в эти наряды. Подставив Сандре плечи, они втроем поспешили из комнаты в коридор. Джейн поддерживала Сандру с правой стороны, чтобы рука с пистолетом была свободной, но вскоре об этом пожалела, потому что теперь она оказалась ближе всех к дверям спален. И хотя Джейн смотрела вперед, боковым зрением она увидела комнату Марджери и остатки женщины, раскачивавшиеся в ремнях над кроватью. «Эй!» — закричала Марджери, неожиданно начав выкручиваться и яростно раскачиваться в своем гамаке. «Мы пришлем тебе помощь», — отозвалась Джейн, делая следующий шаг, после которого Марджери пропала из виду. «Нет, ты не можешь забрать их. Эй, Сандра, Сандра, немедленно возвращайся в свою комнату. Гала, назад!» — затем она заверещала. «Они убегают!» После каждого выкрика Марджери Сандра вздрагивала и жалась к боку Джейн, словно от удара хлыстом. «Не бойся», — шептала Джейн. «Помогите, они уходят!» «Пусть она замолчит», — взмолилась Сандра. «Только как?» — подумала Джейн, но вслух сказала. «Через минуту мы отсюда выберемся». «Линда, они убегают!» По крайней мере, хоть Линда пока не издавала ни звука. «Как раз то, чего нам сейчас недостает», — подумала Джейн. «Двух остервеневших баб». Дойдя до двери Линды, Джейн заглянула внутрь. Кровать была пуста, если не считать тарелки с обглоданной кистью. Спешно проходя мимо с Сандрой и Галой, Джейн обшарила взглядом комнату, поворачивая голову. Но Линда не увидела. «Куда могла деваться Линда?» — изумилась Гала. «Кто ее знает? По крайней мере, хоть не вопит». Теперь до Джейн дошло, что и Марджери прекратила кричать. Из-за комнаты за спиной теперь доносились злобное ворчание и яростный рев вперемешку со скрипом, писком и треском кожаных ремней, дребезжанием и звоном пряжек. «Марджери снова в своем обезьяньем репертуаре», — пробормотала она. Лицо Сандры на миг вспыхнуло безумной улыбкой, затем она оглянулась и выкрикнула. «Теперь не видать тебе моего ребенка, чертова сучка!» «Это тебе бы так хотелось». Обратив ликующее лицо вперед, Сандра ускорила шаги, увлекая за собой Джейн и Галу. Необычайно визгливым голосом она пропищала. «Блин!» — словно задавая вопрос. «Лучше попридержи язык», — посоветовала ей Гала. Поняв, что Сандра уже может передвигаться самостоятельно, Джейн сказала. «Пойду вперед». И, сняв руку со спины Сандры, выскользнула из ее объятий и выскочила вперед. Похоже, пара могла спокойно обойтись без нее. Дойдя до верхней площадки лестницы, Джейн остановилась и принялась изучать пространство внизу. В тусклом свете люстры колеса достаточно хорошо просматривались прихожие и входные двери. Там никого не было. Первое, что пришло в голову, сделать стремительный бросок вниз по лестнице. Но это сопряжено с шумом, а сейчас, как никогда, была нужна тишина. Кроме того, у Сандры был очень большой срок беременности, и даже после восстановления функции ног она не смогла бы быстро бежать. Поэтому Джейн решила спускаться с лестницы медленно. Она ступала осторожно, часто оглядываясь. Сандра и Гала, почти не отстававшие, казалось, не испытывали никаких проблем. В своих простынях они были похожи на недоросли, нарядившихся ангелами на рождественский карнавал где-нибудь в трущобах. Побитые бескрылые ангелы, потные, изможденные и перепуганные. «А я вывожу их в безопасное место», — подумала Джейн. «Неужели мир прислал меня сюда, чтобы их спасти?» «Никто еще не спасен». Спустившись по лестнице, Джейн бросилась к двери, открыла ее и выглянула наружу. Снаружи вроде ничего не изменилось, так же темно и пусто. Шагнув назад, она распахнула дверь пошире, чтобы Гала и Сандра могли пройти. Затем последовала за ними на террасу и осторожно прикрыла за собой дверь. «Моя машина в самом низу дороги», — шепнула она. «Это довольно далеко, поэтому лучше поторапливаться. Вы идите вперед, а я прикрою вас с тыла». Джейн остановилась и беспокойно смотрела, как ее спутницы спускаются с крыльца террасы. «Живее!» В любой момент темноту подъездной аллеи мог прорезать яркий свет автомобильных фар. Или распахнуться двери за спиной. «Кто знает, откуда могут появиться эти ублюдки? И сцапать нас? И затащить назад? И...» «О боже, не хочу даже думать об этом. Ты только позволь нам добраться до моей машины и уехать отсюда подальше». «Не допусти, чтобы они нас поймали, пожалуйста, пожалуйста, как будто ему не глубоко начхать на всех нас. Иначе бы он никогда не позволил таким грязным ублюдкам, которые такое делают с людьми, появиться на свет. Или, если уж им и суждено было по каким-то причинам родиться, по крайней мере, остановил бы их и спас все эти невинные создания». «Погодите», — окликнула она женщин, внезапно остановившись у подножия лестницы. Гала и Сандра оглянулись. Сунув левую руку в передний карман джинсов, она извлекла оттуда ключи от машины. «Лови!» и кинула их Гале. «Вы обе идите вперед, но будьте осторожны, и если увидите приближающуюся машину, прячьтесь. Быстро сходите с дороги и ныряйте в заросли. Все будет хорошо, если вас не заметят. Моя машина стоит направо от выезда на главную дорогу. Додж Дарт. Садитесь в нее и ждите меня, но если кто-то появится, уезжайте немедля, затем как можно скорее вызовите сюда полицию. Впрочем, я минут на пять, не больше». «Что ты собираешься делать?» — испугалась Гала. «Потеряла ожерелье», — Джейн прикоснулась к шее. «Кажется, знаю, где это могло произойти». «Плюй на него», — попросила Гала, — «не ходи туда». «Ожерелье того не стоит», — добавила Сандра. «Тебя могут поймать, если ты вернешься». «На нем выгравировано мое имя». «Я пойду с тобой», — застонала Гала. «Нет, делай, как я сказала, окей?» «Мне кажется, они там», — умоляла Гала. «Их фильм может закончиться в любую минуту». «Тогда нам лучше поторопиться». «Вперед!» И Джейн повернулась к ним спиной. Сбежав по ступенькам веранды, она оглянулась. Женщины в простынях ковыляли к дороге. И она побежала к двери. «Заперто». «Конечно». Так что пришлось проникать в дом через окно, в которое она уже влезала. Тишина больше не важна. Хотелось управиться поскорее, сделать задуманное и догнать Галу и Сандру. Либо они здесь, либо их вообще нет в доме. Она стала рыскать по первому этажу, проверяя все двери. В гостиной слева от камина Джейн нашла черную дверь. Повернув ручку, она приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы увидеть за ней кромешную темноту. Затем открыла чуть шире, протиснулась внутрь и тихонько прикрыла ее за собой. Теперь она стояла спиной к двери. Ей хотелось, чтобы сердце хоть немного замедлило свой бег. Хотелось сделать, наконец, достаточно глубокий вдох. Ловя ртом воздух, она вытерла рукавом пот со лба. Потому что в этой комнате, похоже, было еще жарче, чем в доме. На гигантском телеэкране в конце комнаты Барбара Стрейзанд голосила песню в каком-то кинофильме, напоминавшем смешную девчонку. Звук был включен на полную мощность, динамики разрывались. Неудивительно, что ребята ничего не услышали. Независимо от того, была ли комната звукоизолирована или нет, этого шума было вполне достаточно, чтобы заглушить любой другой звук в доме. Поверх спинок сидений первого ряда Джейн увидела силуэты трех голов. «Ура! Вся банда в сборе!» Они занимали три центральных места первого ряда, оставив по свободному месту на краях. Джейн насчитала 6 рядов. Места хватит для аудитории в 30 человек. Но в зале, похоже, никого, кроме этой тройки, не было. «Изверг со своими дружками», — предположила она. В свете экрана Джейн увидела, что их коротко остриженные головы были обращены вперед. Спортивные парни. Когда она пошла по проходу, никто из них не обернулся. Подойдя ближе, Джейн заметила, что плечи у них оголены. Неудивительно, здесь чертовски жарко. Пройдя во второй ряд, она пригнулась. Отсюда открывался довольно хороший вид сбоку на всю тройку. Они выглядели очень молодо, немногим старше 20. Хотя Джейн могла разглядеть лишь профиль их лиц, она была почти уверена, что не знает никого из них. Они по очереди протягивали руки в огромную миску с воздушной кукурузой, стоявшую на коленях у среднего, и запивали содовый из банок. В него она и сделала первый выстрел, подведя ствол пистолета почти вплотную к его голове. Две другие головы начали медленно поворачиваться. Джейн выстрелила одному в висок и направила пистолет в висок другому, но тот дернул головой, и пуля вошла в левый глаз. Все кончилось очень быстро. Когда Джейн делала третий выстрел, средний еще заваливался вперед. Он был без штанов. Банка с содовой покатилась к телевизору, выплескивая пенистую жидкость. Но миска с кукурузой каким-то образом не перевернулась, так что он уткнулся в нее лицом и встал на колени, задрав задницу кверху. Получивший пулю в висок просто завалился в бок, словно хотел прислониться к невидимому товарищу на соседней кресле. Из перевернувшейся у нее на коленах банки журчала содовая на полуприподнятый пенис. Третий, которому пуля попала в глаз, упал на пол и лег на бок рядом со своим другом. Выглядел это так, словно он принял такую позу, чтобы получше разглядеть трюк своего приятеля с миской. Банка так и осталась у него в руке. Хотя Джейн была абсолютно уверена, что все трое мертвы, она сделала еще по контрольному выстрелу, так на всякий случай. Затем нажала на кнопку фиксатора, и тонкий черный магазин выскользнул из пистолета на левую ладонь. Зажав пистолет между бедер, правой она выудила новый патрон из кармана рубашки. Обе руки похолодели и покалывали, как обмороженные. То же творилось и с лицом. Она попробовала затолкнуть большим пальцем в магазин новый патрон, но уронила его и попробовала другой. Тот проскользнул между большим и указательным пальцами, и Джейн уколола большой палец об острый металлический угол обоймы. «Ай!» — Джейн сунула большой палец в рот. «Плюнь, все равно не мертвый, пистолет мне больше не нужен». И она высыпала патроны в карман, где они, скатившись по груди на дно, со звоном присоединились к остальным. Джейн бросила прощальный взгляд на тела. «Неужели я это сделала?» Затем со словами «грёбаные уроды» повернулась к ним спиной и начала протискиваться к проходу. Там она перешла на быстрый шаг. Все это длилось совсем недолго, и Джейн все еще надеялась догнать Галу и Сандру. прежде чем те доберутся до машины. Дверь кинозала Джейн открыла толчком плеча. Вытирая дверные ручки низом рубашки, она судорожно припоминала, могла ли еще где-нибудь оставить свои отпечатки. Возможно. Впрочем, их все равно нет в банке данных. А как насчет волос, ниток и... Единственным верным способом устранения всех вещественных доказательств было бы поджечь дом. «Ни в коем случае», — возразила она себе. Закончив протирать ручки, Джейн побежала в прихожую. Поджечь дом было бы, конечно, здорово, но тогда пришлось бы сначала вывести из него Марджери и Линду, а ей не хотелось не то что дотрагиваться, но и видеть кого-либо из них. Но Линду увидеть ей все же довелось. Та стояла на одной ноге, прислонившись к входной двери, и ухмылялась. В своей единственной руке она держала огромный сверкающий секач. «Тю-тю-тю», — просюсюкала она. Джейн остановилась. «Что происходит?» «Хочу ням-ням-ням». «Все кончено, Линда. Я пришлю тебе и Марджери помощь, как только...» «Нам не нужно никакой помощи, Джейн. Мы прекрасно ладим. Дело в том, что я как раз собиралась полакомиться Марджери, но там уже нечем поживиться, так что счастливой охоты!» С этим криком она оттолкнулась от двери голым задом и, занеся над головой секач, резво заскакала по направлению к Джейн. Джейн направила пистолет ей в лицо. «Не с места!» Хотя Линда не могла знать, что пистолет не заряжен, она взвизгнула от возбуждения. Продолжая скакать на своей единственной ноге, она приближалась к Джейн, описывая секачом круги над головой, хлопая культяшкой руки, как подрезанным крылышком, и болтая в воздухе культей ноги. Она противно хихикала, а ее единственная грудь колыхалась и подскакивала под перепачканной кровью тенниской с надписью «Я с придурками». Джейн швырнула в Линду пистолет. Это был жест отчаяния. Во всех крутых боевиках с перестрелками, которые Джейн видела, преступники, у которых кончались патроны, всегда бросали свое оружие в положительных героев. И оно либо пролетало мимо, либо отскакивало от плеча суперменов, не причинив им ни малейшего вреда. Пистолет Джейн попал Линде в лицо и рассек скулу. Хихиканье сменилось криком боли, и та пошатнулась назад. Пару раз подпрыгнув, взмахнув в воздухе рукой, зачерпнув культей, она качнулась и грохнулась на спину. Перескочив через нее, Джейн ударил ее по руке ногой, и тесак с грохотом полетел по полу. Линда перевернулась на живот и попробовала подняться. Джейн выбила из-под нее руку. Линда тяжело рухнула на пол, ударившись лицом. «Лежать!» — закричала Джейн. Линда, распластавшись, лежала на полу прихожей, сквозь слезы, судорожно хватая ртом воздух. Подобрав пистолет, Джейн подбежала к двери и резко ее распахнула. Протирая пологом рубашки внутреннюю ручку, она бросила: «Я пришлю помощь». Прикрыв дверь, Джейн вытерла наружную ручку и, что было духу, побежала к дороге.